Второе пришествие Господа Иисуса Христа во славе на землю является многоповторяемой темой в Ветхом и Новом Заветах. Во Второзаконии 33 находим следующее. «Тогда Господь, Бог твой, возвратит пленных твоих и умилосердится над тобою, и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет себя Господь, Бог твой». Здесь Моисей говорит о конечном итоге в истории Израиля, когда Бог опять примется за исполнение его цели по отношению к его избранному народу и восстановление их в их обетованной земле. Здесь Господь приглашает Израиль покаяться и повернуться к Нему для получения обещанного восстановления. Таким образом, Бог приготавливает Его народ к тысячелетнему царствию Иисуса Христа. Есть еще много ссылок, которые мы желаем упомянуть. Но прежде всего вспомним слова Христа, записанные в Евангелии от Матфея, 24 главе, где в ответ на вопрос учеников он указал им на события будущего, которые окажут эффект на Израиль и другие народы. Вопрос учеников был таков: «Когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Матфея 24:3. Иисус тогда ответил им, что в кончине века многие придут под именем Христа, называя себя Христом. Будут войны, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Пророчество пророка Даниила 9:27 исполнится, и человек греха, 2 Фессалоникийцам 2:3-4, известный также, как Антихрист, появится и обманет Израиль, воссядет во храме Иерусалима как Бог, выдавая себя за Бога. Он — личность сатаны для исполнения сатанинской работы в конце времени. «И тогда будет время великих страданий, — говорит Господь, — какой не было от начала мира». Писание также называет этот период бедственным временем для Иакова, Иеремии 37, потому что это будет время испытаний, страданий и преследования Израиля Антихристом и судом над всеми народами. «И вдруг, после скорби дней тех, — говорит Господь, — явится знамение Сына Человеческого во славе». Как было отмечено раньше в наших беседах, Христос вначале придет взять Его церковь, тело Его. Теперь же Он придет на землю во славе как Царь царей и Господь господствующих для управления на земле. Иисус описывает Его пришествие так: «Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого» Матфея 24:27. «Но о дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец» Матфея 24:36. «Но как было во дни Ноя, так будет и пришествие Сына Человеческого. Поэтому бодрствуйте, ибо не знаете, в который час Господь придет». Первое, что сделает Господь по пришествии Своем, будет уничтожение Антихриста и народов, которые выйдут на сражение против Иерусалима. И это названо Армагеддонским сражением. Это явится концом, как Писание говорит, времени язычников, Луки 21:24, или концом управления язычников на земле. Пророк Даниил также об этом говорит в 7 главе с 13 по 14 стих. Посредством этого Бог осудит нации, как мы читаем у пророка Иеиля 3:1-2. И те, кто не сражался против Израиля, а принял поклонение Богу, войдут в Царствие Христа со многими обращенными из израильского народа. Как было сказано раньше, Бог не забудет свой избранный народ Израиль. Уверовавшие евреи также войдут в тысячелетнее царствие Господа Иисуса Христа, потому что Бог соберет их со всех концов земли. И будет в тот день. Господь снова прострет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего, и соберет изгнанников Израиля и рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли. Исаии 11:11-12. И таким образом их земля будет приветствовать их с миром и благосостоянием. Апостол Павел записал: «Итак, весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова». Римлянам 11:26. Бог благословит свой народ Израиль, как и написано: «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш, говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои». Исаии 41:2. И опять у пророка Исаии 35:10 мы читаем: «И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головою их». Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся. Таким образом, Бог избрал народ, который повернется к тому, кого пронзили, и они будут преклоняться и служить ему. С восстановлением Израиля, судом над нациями и уничтожением Антихриста следующий важный шаг в действии Христа – во время его второго пришествия на землю будет утверждение царствия Господа Иисуса Христа. Об этом говорится в книге Откровения 20 главе. Здесь же мы находим данные, говорящие о том, что будет с главным противником Бога сатаной. Читаем из книги Откровения 21:3. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет, после же этого ему должно быть освобожденным на некоторое время». Много сказано о царствии Господа Иисуса Христа на земле. И заканчивая эту лекцию, еще прочитаем несколько стихов из книги пророка Исаии, 2 главы, со 2 по 4 стих. «И будет в последние дни гора дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы, и пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. И будет он судить народы и обличит многие племена, и перекоют мечи свои на рала и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать».